Слава Богу. Я немножко буду проповедовать перед молитвой о нуждах. Вы согласны с тем, что нужда – это прекрасная возможность для роста нашей веры? Да. Нам это не сильно приятно слушать, и ну, нас вообще, в принципе, когда у нас нужда, нас это интересует в последнюю очередь. Там она, наша вера или какие-то духовные последствия, духовный рост, нас интересует, как людей прагматичных, нас интересует результат. То есть нам важно, чтобы вопрос был решен, чтобы, если ты болеешь, что ты получил исцеление, да, если ты, у тебя есть какая-то, может, другого рода проблема, чтобы эта проблема была решена. Но Бог смотрит на эту ситуацию, на нужду нашу, которую, в принципе, я дерзну так сказать, Он и посылает нам. То Он смотрит по-другому. Я свою проповедь назвал так: «Медлительный Бог». Медлительный Бог. Кому нравятся медлительные люди, скажите? Ну, не то, что нравятся медлительные люди. Кому нравится такое качество, как медлительность? Мне, скажу откровенно, не сильно нравится качество медлительность в людях. Особенно, знаете, когда, допустим, дом горит, а человек, он никуда не спешит. Он думает, а куда спешить? То есть он медленный, он неторопливо что-то делает. Но Бог, в Библии есть три или четыре места Писания, которые говорят о том, что Он медлит. Я думаю, что многие из вас знают эти тексты. Давайте вот начнем с 18 главы Луки. Тоже всем известная притча о... Некоторые ее называют притча о неправедном судье. Другое ее название — притча о докучливой вдове. В зависимости от того, кого ставить в центр этой притчи. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Очень интересная притча о вдове, о судье, который был неправедный. Кстати, здесь не идет сравнение Бога с неправедным судьей, которого ничего не боится и которому ничего не нужно. Здесь Иисус, наоборот, противопоставляет Бога судье неправедному. Судья неправедный, который у евреев, если исследовать источники исторические, это были судьи, которых ставили римляне, то есть это не местные старейшины еврейские, которые тоже могли судить. Это были римские судьи, и о них ходила очень плохая слава, что им пока не дашь денег, то есть твое дело двигаться не будет. Естественно, вдова относилась к категории людей, которые не то что денег, она вообще не могла ничего дать. То есть ни десятины принести, ни абсолютно ничего она не могла дать этому судье. И Бог противопоставляет, Иисус противопоставляет. Смотрите, есть с одной стороны человек, который вообще бессовестный. С другой стороны есть вдова, самое низшее сословие или самое незащищенное социальное сословие у евреев и вообще в древнем мире. И он говорит: смотрите, у нее есть одно качество. У нее есть одно качество, это настойчивость. Настойчивость. Дальше он говорит, что Бог, на наш взгляд, Он медлит. У нас есть разные, да, вот если сейчас вот читать нужды, есть нужды, которые у нас есть нужды, которые Бог решает быстро. Ну, я так вижу, да. И есть нужды, которые у нас есть, которые долгоиграющие. Вот они тянутся, они год тянутся, они два тянутся, они три тянутся. Как правило, мы пишем чаще в записках те нужды, которые вот сейчас там срочно, там сын попал в аварию, там муж заболел, там с детьми что-то, или с женой что-то, или еще, ну, какая-то очень резкая проблема. Долгоиграющие нужды мы не пишем. То есть, ну, мы понимаем, что это нужно каждое воскресенье придется писать одну и ту же нужду. И Бог говорит, что Он медлит, но Он защитит. Вопрос, почему? Для чего это все? То есть, зачем медление? Ну, зачем мне, ну, мне вообще не интересует вопрос медления. Мне как раз хочется, чтобы быстрее решилось. Могу ли я приблизить время решения моей нужды? Давайте еще откроем Бытие 17.1. Тоже это диалог Бога с Авраамом. Семнадцатая глава Бытие, первый стих. Авраам, он еще не был Авраамом, он был Авраам, был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов». Дальше дается обещание, что у Авраама будет сын, даже не о сыне говорится, дается обещание, что у тебя будет очень много потомков. Для людей того времени, это Бытие, это четвертое только, по-моему, или пятое поколение после потопа, то вот такое, знаете, как ценность жизни многих людей состояла в том, чтобы оставить после себя потомство, родить народ. То есть люди старались рождать как можно больше людей. Почему? Потому что земля была заселена, чем больше твое племя, оно расширится, и потом расширятся твои границы, и впоследствии твое имя, хотя ты умрешь, но твое имя, оно останется в потомках твоих. И для людей это было очень важно. Сейчас никто, как бы, никто таких целей себе не ставит. Но на тот момент, потому что земля была пуста, у людей были такие цели определенные. Авраам был не исключение, он тоже хотел множество детей, множество потомков, но у него их вообще не было. У него их вообще не было, его жена была бесплодна и бездетна. И Бог, являясь Аврааму, вместо того, чтобы начиная с того вообще, что он говорит: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Я вижу, что часто ответ на нашу нужду, то есть ходить перед Богом и быть непорочным. То есть следи за своим состоянием, смотри за тем, чтобы в твоей жизни была непорочность. Часто человек, находясь в какой-то нужде, и он не видя решения, он начинает паниковать. Он начинает паниковать: да что это, вот почему, сколько можно. Что ему нужно, такому человеку? Ему нужно успокоиться. Он говорит: что мне делать, я не знаю решения вопроса. Ну, тем более успокойся. Ты же не знаешь решения вопроса, просто успокойся. И вот Бог таким образом успокаивает Авраама, говорит: ходи предо мною и будь непорочен. Сейчас это для тебя будет утешение и решение твоей проблемы. Еще, как я вижу, почему Бог медлит с тем, чтобы ответить человеку на нужду. Опять-таки, но медлит это с нашей позиции. Мы так считаем, что он медлит, но он не медлит. Это мы почитаем это медлением, как говорит апостол Петр. Давайте еще откроем Марка 4 главу, 26-28 стихи. Это притча. Четвертая глава, с 26 по 29 стихи. «И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Вот особенно мне нравится последняя фраза: «потому что настала жатва». Вот есть на небесах сроки определения, как вот в этой притче, То есть мы не знаем, что происходит в духовном мире, как Бог действует. Мы можем только смотреть по видимым вещам, анализировать, догадываться, смотреть за своей жизнью. И здесь Иисус говорит эту притчу, Он говорит, что вначале земля, то есть мое сердце, это земля. То есть я произвожу, и я должен принести Богу определенный плод. В другой притче написано, чтобы они приносили плод в терпении. Плод, он всегда в терпении. То есть плод, быстрый плод, это, как правило, как быстро взойдет, так же быстро он и завянет. Богу нужен плод. Но для того, чтобы был плод, нужно время. То есть, и он говорит, что земля сама собою. То есть, вот ты ходишь перед Богом, ты не порочен, ты ходишь в терпении. И ты смотришь, что земля твоя, что-то с тобой меняется, благодаря этому терпению. Земля вначале производит зелень, первые плоды. Потом производит полное зерно в колосе. И потом, когда уже созреет плод, немедленно посылается серп, потому что настала жатва. Вот серп посылается, это уже когда Бог вмешивается. Это наше, знаете, как это самое ценное время для нас. То есть, когда Бог вмешивается, благословляет, исцеляет, дает, как в случае с Авраамом, сына. Это называется, посылается серп, все. Авраам готов, Авраам выплавился, ему дается сын. Здесь аналогично, у нас в наших долгоиграющих нуждах проблема зачастую в нас. То есть в человеке нету еще того плода, в человеке нету еще той зрелости, которую ждет Бог. И поэтому Бог просто ждет, когда в тебе, сейчас в тебе только зелень. То есть со временем в тебе появится полный плод терпения, упования. И он говорит, и он посылает серп, и приходит плод. В Псалме 70-м псалме, 20 стихом, есть очень интересный стих. Извиняюсь за тавтологию, да. 20 стихом, в 70-м псалме. Есть такой стих, где Давид говорит о своей жизни. Вся жизнь Давида до 37 лет, это была постоянная беготня от Саула, от врагов. То он прикидывался безумным, там, чертил по стене, слюну пускал, то прятался в пещерах. Вот так вот проходила вся жизнь. То есть, хотя было когда-то давным-давно, когда он был отроком, было обещание, что ты там будешь царем. Но возможно, что Давид уже и с трудом в это верил. Ну, мы верим, что он в это верил. И Давид уже в своей песне, их у него было очень много, в 70-м псалме говорит такие слова. «Ты посылал на меня многие и лютые беды». Но на этом этот стих не заканчивается. «Но и опять оживлял меня, и из бездны земли опять выводил меня». То есть вот такая была жизнь Давида, это были непрестанные качели. То есть нам такие качели только снятся. То есть, в принципе, наша жизнь более или менее стабильна. У Давида жизнь, то есть, то внизу, то наверху, потом недолго наверху, потом опять внизу. И это было постоянно. И Давид, он говорит, сам Бог посылал на меня многие лютые беды. Ну, казалось бы, может, стоило бы на такого Бога обидеться вообще, что вот Бог так делает. Ни в коем случае. Это все для моего же блага. Это все, чтобы из меня, вот в этих всех вот бедах, вытравить из меня что-то. Кто хочет быть победителем в жизни? Все хотят. Библия говорит, что побеждающий наследует все. Если мы читаем книгу Откровения, там постоянно побеждающий, побеждающий, побеждающий. Но в чем наша, зачастую проблема? Что мы хотим быть победителем на диване. То есть вот я побеждающий, так, чтобы никто меня не трогал. Но согласитесь, что это просто, такого быть не может. То есть не дадут тебе орден Героя Украины, который якобы там в Великой войне участвовал, победил, а ты в это время все на самом деле в штабе просидел, или ты там где-то на диване отлежался дома. Такого не будет. То есть тебе придется воевать, тебе придется сидеть в окопах, тебе придется эти все вещи претерпевать. Может быть, в физическом мире как-то и может это извиняюсь за выражение, прокатить, что где-то ты там где-то пересидел. Но в духовном никак. То есть ты должен будешь пройти это. То есть твои, но без беды не бывает победы. То есть вот чем интересен русский язык, что победа, да, это после беды. Вот Бог прибавляет свое избавление, и это становится победа. И победе мы все радуемся. Мы говорим, слава Богу, жив Господь. Я там уже сомневался, я там уже вот-вот чуть не поколебался, но Бог живой. Но это не что иное, как просто беда, превращенная в победу твою, которая стала победой в твоей жизни. И опять повторюсь, Бог хочет из нас сделать таких победителей. Из тебя, из меня. Как это сделать? Нужда. Нужда. Нужда, которую Он сам посылает, но Он же сам не переживай и выведет тебя обратно. И дальше говорит Давид, ты возвышал меня и утешал меня. И я буду славить тебя на псалтире, твою истину, Боже мой, буду воспевать тебя на гуслях, святой Израилев. Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил. И язык мой всякий день будет возвещать правду твою, ибо постыжены и посрамлены, ищущие мне зла. Давайте встанем для молитвы.